Глава 21. Вера есть жизнь. Жизнь есть движение и великий труд на основе постижения веры Отцу Своему Небесному. Движение к свету у человеков возможно только в преодолении препятствий. Теплу может противостоять только холод. Свету противостоит лишь тьма. Посему путника в страну солнечную ожидает труд великий в преодолении преград холода и уголков сумрачных. И так как волею Отца Небесного однажды вы были наделены плотью, то с начала того знаменательного времени пред вами развернулся великий путь трудов плоти вашей, ибо развитие души возможно только через деяние плоти. Душа же и есть само чадо Божие. Для чего и сказано было древним, что вера без дел мертва, и только по делам можно судить о вере вашей. Так где же сей труд праведный? Вы знаете, что искры от пламени полыхающего продолжают нести тепло и свет. Так же и Родитель Великий, создав вас по подобию Своему, дал вам возможность быть творцами любви, красоты и света. О, как чудесен и как труден путь сей! Ибо за долгое житие рода человеческого люди научились в обилии изливать прекрасный слог о добре, красоте и любви. Но как только пред стопами являлась необходимость сотворения, сия ступень оставалась непреодоленной. Суть мироздания Вселенной зиждется на уничтожении каждого, что становится препятствием расцвету гармонии бытия, а значит, должно и покинуть его. Но есть еще и понятие тьмы безмерной, пребывающей по другую сторону от света, и тьма сия не препятствует, но пребывает. А лепестки солнечные все более заполняют сию безмерность. Тьма сия не есть вне гармонии, ибо она есть изначальная. И вот однажды, проявив бытие свое, чада Божие стали подобны восходящим к вершинам скалистым, где путнику препятствуют и ноша, которая возлежит на плечах его, и уступ отвесный с острыми гранями, и камень, летящий навстречу. Все сии преграды терпят путники по дорогам Вселенной. Но уходя от постижений истины Божией, вы, чада Отца Небесного, во многом усложнили свое восхождение. Ибо навстречу вам полетели не только камни, тронутые ветром, но и камни, брошенные рукою братской. А ноша на плечах возымела способность увеличивать тяжесть свою. Великий труд востребовало время ныне от каждого из вас. И труд сей есть стремление через руки отдать сердце свое окружающим и окружающему миру, не ожидая взамен ничего. Да и можно ли ожидать что-либо в ответ, если труд свершается от неудержимой потребности души, что и определяет предначертанное место в житии вашем? Сие место в обществе должно найти каждому из вас. А в поиске этом, стремящийся постигнуть истину, никогда не пройдет мимо труда во благо, который подвернется под руки его, каков бы сей труд ни был. Помни, ежели ты способен разделять труд на достойный и недостойный рук твоих, то сие указывает на ссор в душе твоей и препятствие в постижении истины. Постигай вершины смирения, ибо со смиренными мудрость. Но если пред тобой проявится несколько деяний во благо, то умей разумом сотворить оценку достойную. Возможно ли все сие сотворить поочередно, или же, если нет, то да будет больше исполнено с чистотою сердца. Но ежели ты считаешь определенную деятельность трудом предначертанным, а ныне свершать ее нет возможности, то исполняй достойно труд проявившийся, ибо в этом проявляется вера твоя. не должно спориться с волею Отца вашего Небесного. Раз уж подводят тебя к труду, который, казалось бы, далек от предначертанного, не во благо ли твое сие сотворяется? И мудрым останется тот, кто примет все с радостью, как должное. Тот же, кто будет искать удобное, проявит свое безверие. Учитесь достойно сотворять любой труд, ибо ежели он прибился к рукам вашим, то воистину говорю, что для постигающего истину это жаждуемая минута отдать благодать души своей. Не должно постигающему беспокоиться помыслами о том, сколько же предстоит творить сей труд и к чему приведет сие. Ибо постигающий истину знает, что Отец Великий внимательно зрит каждого из вас. И ежели тебе предстоит сотворить большее, то не проявится ли сие пред стопами твоими? Умей услышать глас сердца своего и узреть знак Отца любящего. Аминь.